Глава 10. Адель. За оставшиеся до испытания князя гор дни не случилось, казалось бы, ничего значительного. Разве что подчиненным Фрейна удалось выяснить информацию о том, кто занимался разработкой жилы на руднике между официальной добычей по заказу государства и попыткой кражи. Оказалось, это небольшая артефакторная лаборатория, которая в основном занималась разработкой устройств для облегчения бытовых забот. Все это выглядело весьма сомнительно, и Фрейн велел копать дальше, чтобы отыскать связи, которые, возможно, лежат глубже и не сразу заметны. В остальном мы сосредоточились на подготовке к состязаниям. И если в прошлый раз все казалось каким-то несерьезным приключением, то теперь мы знали, что испытания могут быть не просто сложными, но даже опасными. К тому же у нескольких адептов в других группах выявилась предрасположенность к магии Земли, а значит, на этапах, которые будут с ней связаны, у них заведомое преимущество. «Ничего, мы тоже горы ворочили», — пытался бравировать Хьюберт. Но все мы прекрасно понимали, что даже усиленное заклинание совсем не то же самое, что применение специализированных сил. Возможностей у нее гораздо больше, а затраты энергии на то же самое действие в разы меньше. В общем, мы были настроены решительно, но старались обойтись без розовых очков. Первая победа вовсе не означает, что дальше нам будет вести так же. К счастью, при всей своей капризности, в день состязания погода выдалась просто прекрасная. Ветер, который завывал под крышей и среди скал, наконец-то стих. Из облаков вышло солнце, птицы с самого раннего утра завели в саду звонкие трели и разбудили нас с Мини на рассвете. «Что-то я волнуюсь», — вздохнула она. «Не победим, да Ламан из нас всю душу вынет». «Что-что?» «А это должно беспокоить тебя в последнюю очередь», — отмахнулась я. Но легок на помине Истерио заявился к нам. Едва мы успели запихать в себя пару бутербродов, которые стащили накануне из общей столовой, чтобы не ходить голодными до завтрака. «Готовы?» — бодро уточнил он. «К чему?» — нахмурились мы. «К разминке». Мы мрачно переглянулись. Но идти на нее нам все-таки пришлось. Сонные и встрепанные Хьюберт с Лаусом уже ждали нас на площадке. В этот момент я пожалела, что сегодня не осталось ночевать у Фрейна. Фиг бы там Даламан меня достал. Да и в целом, я начинала осознавать, что привыкаю к постоянному нахождению рядом с мужем. Совместные дела, разговоры о чем-то важном или о пустяках, даже сборы ко сну. Все это постепенно складывалось в логичную и приятную картину жизни, от которой теперь мне не хотелось отказываться даже на день. «Как вы себя чувствуете, адептка Вайтвин?» Зачем-то уточнил у меня Истерио, прежде чем отпустить с разминки. «Нормально», — слегка растерялась я. «Почему вы решили, что я должна чувствовать себя как-то по-особенному?» «Просто я знаю, что вы однажды вызвали в резиденцию доктора Мизиса, а затем неоднократно ездили к нему на прием». С показным равнодушием пожал плечами Даламан. «А Шейр Мизис — известный специалист по нарушениям аур». «Ах, вот оно что!» — мысленно выдохнул я. Растянула губы в милой улыбке и ответила. «Вы же сами прекрасно знаете все нюансы моей ауры и то, насколько она проблемна. Думаю, консультация знающего человека никогда не будет лишней. Я, знаете ли, решила взяться за себя всерьез, чтобы не позорить ваше гордое имя». Истерио лишь усмехнулся, отчего стало ясно, что интересовало его вовсе не мое самочувствие. Более того, он догадывается о том, что визиты к лекарю связаны вовсе не со мной. Возможно, доказательств у него нет. Но нам с Фрейном все равно нужно быть осторожнее. Лечение почти завершено, и скоро все будет в порядке. С этой мыслью, которая очень меня воодушевляла, я и собиралась к началу состязаний. Нам всем заранее выдали форму, на одном рукаве которой красовался герб Академии, а на другом — герб горного удела. Мы облачились в нее и сразу почувствовали себя частью чего-то очень важного и особенного. Да и старт испытаний вышел объявлять не какой-нибудь придворный архимаг, а сам князь. Мужчиной он был видным и основательным, как самая настоящая вековая гора. Высокий, крепкий, чернобородый. Он поднялся на возвышение и навис над нами внушительной тенью. «Итак, адепты», — заговорил князь, «наконец настал самый важный день вашего пребывания здесь. И мы постарались сделать испытание для вас характерным, захватывающим и достаточно сложным, чтобы проявить ваши лучшие навыки. Сегодня нас собрали у подножья горной гряды, а впереди темным провалом на нас смотрел вход в ущелье. Радовало уже то, что, судя по подготовительным занятиям, навыки скалолазания нам точно не пригодятся. Хотя, кто знает. Каждой группе предстоит пройти лабиринт в горах. Князь махнул рукой себе за спину. У каждой группы будет свой вход, своя часть лабиринта, которая должна вывести вас в общую. Если вы найдете правильный путь, конечно. В ваших же интересах пройти ее как можно быстрее, потому что через каждые 2 часа расположение стен будет меняться. «Просто прекрасно», — проворчал Хьюберт. «Значит, застрять там мы можем больше, чем на 2 часа». Да и остальные адепты ты тихо озадаченно загомонили. Подопечные Фрейна сразу принялись дергать его за рукава и требовать каких-то советов. Он лишь молчал и пожимал плечами. Даже вечно самоуверенный Деламан и тот выглядел слегка растерянным. «В конце пути вы должны отыскать предмет, который нужно забрать и принести сюда, вернувшись, конечно, тем же ходом», — заключил князь Гор. «Во всем этом есть еще один нюанс. Некоторые стены лабиринта фальшивые. Если вы сумеете распознать их и разрушить, вам удастся прилично срезать и сократить время». «Я так полагаю, никакой карты нам не светит», — вздохнул Лаус. «Было бы неплохо». «У входа в лабиринт вы увидите стол с выложенными на нем предметами, которые могут пригодиться вам внутри. На группу вы можете выбрать один». На этом князь закончил пояснение. «Удачи, адепты! Победителя ждет награда!» Возможная награда, конечно, воодушевляла всех, кто был заинтересован именно в материальном выражении победы. Мне же просто хотелось победить. Иначе зачем это все? Но если в прошлый раз я знала, что в случае чего меня поддержит и защитит Орф, то теперь чувствовала себя голеньким младенцем, открытым перед недружелюбным внешним миром. К слову, о моей нынешней незащищенности друзья пока не знали. И, наверное, рассчитывали, что хотя бы какое-то преимущество перед остальными у нас есть. А мне не хотелось их разочаровывать. Возможно, все это и не пригодится. К заветному столу со всякими полезными штуками мы бежали наравне со всеми. Правда, пришли не первыми. За право взять с него хоть что-то пришлось потолкаться, и в итоге наш выбор пал на усиленную кирку. «Если что, я хотя бы смогу зачаровать ее», — подкрепил нашу уверенность Лаус. «А киркой можно пробить стену», — поддакнул Хью. «Мне нравится. Решив, что так действительно будет лучше, мы понеслись дальше и влетели в обозначенный для нас вход в лабиринт. К счастью, его хотя бы не пришлось освещать. Во-первых, сверху падало немного света, а во-вторых, вдоль стен по ходу движения загорались магические огоньки. «Стойте!» — сразу крикнула я. От собственного эха внутри все замерло. Жутковато тут все-таки. «Что случилось?» — нахмурилась Мини. «Давайте найдем что-то, чем можно оставлять пометки на стенах. Они будут означать, что тут мы уже были, и помогут нам вернуться на обратном пути». «Толково», — одобрил Лаус. Мы перебрали немало валяющихся вокруг камней, прежде чем нашли тот, что оставлял на граните различимый в полумраке след. Пометив первый поворот хода стрелкой, мы двинулись дальше. Поначалу это было даже весело, но чем дальше мы углублялись в лабиринт, тем темнее становилось вокруг, а наша тревога росла. Резко взвинтилась она, когда мы дошли до первого тупика. «Так», — неунывающе выдал Хьюберт, «давайте подумаем, как мы можем распознать, фальшивая ли эта стена. Может, это как раз обманка? Можно попытаться проникнуть в структуру камня на концентрационном уровне», — предположила Мини. «Но это очень сложно. Я даже не уверена, что точно помню подходящее заклинание». «А что насчет разрушения иллюзий?» — выдала я свою версию. Однажды Лаусу уже удалось нейтрализовать второе дно в сундуке. Если эта стена действительно не настоящая, то тут, скорее всего, используется тот же принцип. «Тут палочка не справится», — хмыкнул философ. «У нас есть кирка. Зачаруй ее тем же заклинанием и ударь», — образовался Хью. «Не сломать бы раньше времени», — проворчал Лаус, но идею все-таки принял. Некоторое время ему понадобилось на то, чтобы достаточно зарядить кирку нужным заклинанием. Но тут нас поджидало большое разочарование. Когда философ со всей силы ударил зачарованной киркой в стену, с ней ничего не случилось. «Настоящая», — сделала я вывод. Все молча и хмуро согласились с этим. Пришлось возвращаться к предыдущему ответвлению, стирать ненужные метки на стенах и двигаться по другому входу. Стирать ненужные метки на стенах и двигаться по другому ходу. На этот раз нам как будто повезло больше. Мы шли довольно долго, но в какой-то момент стало ясно, что попросту сделали большой круг и вернулись к уже отмеченному нами месту. «Ненавижу лабиринты», — вслух осознал Хьюберт. «Вот прям очень сильно. Тут даже не поспоришь». Мы немного отдохнули. Ноги уже гудели от долгого хождения по твердой, усыпанной камнями тропинке. Но слишком долго расслабляться себе не позволили. Проявив завидное упорство, попытались пройти другим маршрутом и снова вышли туда же, истратив на это добрые минут 20. «Сколько у нас еще есть времени?» — обеспокоенно огляделась Мини. «Скоро стены поменяют расположение?» «Если это случится, все наши отметки потеряют смысл», — простонал философ. «Думаю, где-то тут должна быть фальшивая стена, которая преграждает нам верную дорогу, и нужно срочно ее найти». Простукивая зачарованные киркой камни, мы еще раз перепроверили ход, затем другой, и когда уже почти уверились в своей неспособности распознать хитрые иллюзии князя Гор и его магов, на нас неожиданно свалился хоть какой-то успех. При очередном ударе острого клюва кирки в стену та вдруг замерцала и пошла волнами. Однако одних только сил Лауса оказалось недостаточно, чтобы справиться с ней. Пришлось подключиться и мне, и Хьюберту. В итоге, пробуя разные комбинации заклинаний, мы смогли расчистить себе путь. Дело пошло веселее, проплутав по ощущениям чуть больше получаса. Мы оказались в закрытой сверху части лабиринта. Здесь даже свет был другой, а значит, это общий этап маршрута. Осталось немного. Но наша радость продлилась недолго. Ровно до того момента, как мы услышали впереди голоса других адептов. Кто-то нас опережал. Мы прошли еще пару десятков метров, когда и позади нас раздалось эхо чужого разговора. «Это финальная часть лабиринта!» Ликовали соперники совсем так же, как и мы недавно. Нужно было ускориться. Не знаю уж, какими путями мы все бродили, но минут через 15 сразу три группы адептов пересеклись в круговом зале, откуда расходилось полдесятка ответвлений. «Опять вы!» — взъярился тот самый парень, который был очень недоволен нашей победой в прошлый раз. Я даже запомнила его имя. Кальдер Атти. «Тебя что-то не устраивает?» — сразу огрызнулся Хью. Похоже, между ними неприязнь была особенно сильной. «Меня не устраивает, что вы повсюду пролазите без мыла». «Это состязание», — пожал плечами философ. «Глупо ждать, что на вашем пути никого не будет». «Нет уж, на этот раз вы не победите», — пообещал Кальдер. Его заявление нас, конечно, обеспокоило, но пока мы не понимали, что оно за собой повлечет. Да и вообще, думать об этом было некогда. Из хода сперва от нас донеслись голоса еще одной группы, которая уже спешила сюда. Напряжение в зале взросло сразу в несколько раз. Мы огляделись, решая, в какой ход податься, но еще до того, как успели сдвинуться с места, над нашими головами раздался гул ломающихся камней. Впрочем, оказалось, ничего не рушилось и не собиралось обваливаться на нас сверху. Просто, как и предупреждал князь, стены лабиринта начали перестраиваться. И если мы прямо сейчас не выберем, куда двинуться, то потом потратим еще черт знает сколько времени на поиски правильного пути. «Туда!» — предположила я и махнула рукой на одно из ответвлений. Согруппники молча согласились. Почему-то именно это направление казалось наиболее перспективным. На интуитивном уровне, что ли. Правда, сразу возникла одна проблема. Мы не смогли сдвинуться с места. Опустили взгляды. Оказалось, наши ноги по щиколотке увязли в земле и продолжали проваливаться. В западню попали не только мы, но и еще две группы адептов. Они также размахивали руками, теряя равновесие при каждой попытке вырваться, и ругались, на чем стоит свет. Кальдер Атти вместе со своими подельниками, по-другому и не скажешь, мерзко хохоча и сыпя оскорблениями на наши головы, скрылся именно в тот ход, который мы выбрали для себя. «А ну стой, ублюдок!» — потрясал ему вслед кулаком Хьюберт. «Ну, попадется он мне, я из него всю дурь выбью». «И что делать?» — дергаясь на месте, спросила Мини. Она попыталась раскидать плотную каменистую почву воздушным заклинанием, но это ей не помогло. Лаус ковырял землю киркой, но это ему было очень неудобно. Да и с дури ума он рисковал заехать себе острым концом инструмента по ноге. «Осторожнее», — предупредила я. «Лучше не двигаться и спокойно подумать, что делать». «Мамочки!» Вдруг выкрикнул кто-то сквозь крежи движущихся камней. «Нас сейчас раздавит!» Добавили с другой стороны. Движение стен было рассчитано на то, что адепты тоже сумеют переместиться и подстроиться под них, но никак не на то, что они просто столбами будут стоять на месте, без возможности отойти в сторону. Поэтому на нас совершенно спокойно двигались две гранитные пластины и грозились размазать нас по земле, как кусочки масла. «Где этот Атти? Ну, я его урою!» — вопил Хьюберт, дрыгаясь на месте и пытаясь вынуть ноги из земли. Все его попытки освободиться с помощью заклинаний, которые он худо-бедно знал, ни к чему не приводили. «Надо остановить стены!» — запаниковала Мини. А в какой ужас пришли остальные адепты, это надо было только видеть. Да, мне было их жаль. В остальном и меня тоже на несколько секунд накрыло странным отупением. А потом все вокруг погрузилось в мутную тьму, которая с каждым мгновением становилась все гуще. «Это конец!» — обреченно изрек кто-то. Я, если честно, подумала примерно так же. В голове заметались мысли о том, что я на минуточку недоделанный преобразователь. И будь у меня больше навыков, конечно, справилась бы со зловредным заклинанием и освободила бы всех. Но, к сожалению, для полной гармонии магических сил мне не хватало еще очень многого. Потом я подумала, что дедушка, вероятно, был бы очень разочарован внучкой, узнай о той нелепой ситуации, в которой она оказалась. А еще через пару секунд я увидела в жидкой мгле знакомый силуэт и отблеск четырех светящихся глаз. «Орф? Откуда ему тут взяться? Ведь позвать его я не могла». Двухголовый пес вышел почти в самый центр поломанного движущимися стенами круга, широко расставил лапы и громогласно рыкнул. Нас зацепило ощутимой сильной волной. Его глаза сверкнули еще ярче, и теперь адепты просто застыли от ужаса. Зато мои согруппники пришли в бурный восторг. «Орф!» — облегченно выдохнул Лаус. «Наконец-то!» — пискнула Мини. «Адель, он ведь вытащит нас? Он же умеет разрушать любые заклинания!» Хьюберт с надеждой посмотрел на меня. А мне нечего было ответить. На Орфа я больше никак не влияла. А значит, являлся он сюда по чужой воле. Нетрудно догадаться, по чьей. Но как? Вокруг стража начало уплотняться темное магическое поле. Он низко опустил голову, зажмурился. И движение стен вокруг нас внезапно прекратилось. Они еще грохотали и скрежетали, но теперь от напряжения, которое сдерживала темная магия. Плотно сжимающая нас почва незаметно размягчилась. «Освобождаемся!» — скомандовала я. «Времени мало. Мы начали рыть землю буквально руками до того уровня, чтобы можно было вытащить ноги. Гул гранита становился все громче. Задним умом я уже понимала, что скоро движение стен возобновится. Орф не сможет сдерживать их бесконечно. И понимала еще одно. Вот выберемся, и я лично размажу Кальдер Атти. Попадись он мне».